Приходя домой позже Шилова, я обычно застаю его на кухне, пьющим зеленый чай в ожидании моего прихода или возящимся у плиты. Надо же, я всю жизнь мечтала встретить мужчину, умеющего готовить, но считала это несбыточным желанием, ведь российский мужчина в лучшем случае способен без приключений только сварить сосиски или яйцо вкрутую. Но мне повезло. Олег — прекрасный кулинар, и я с удовольствием вкушаю изыски восточной кухни. Правда, без мяса. В те же дни, когда мы оба чувствуем ностальгию по типичной русской еде, готовлю я. В последнее время, однако, это случается все реже. Так вот, как я и сказала, в будний день вечером Олега частенько можно застать на кухне. Но это, когда он в хорошем расположении духа. В то же время я всегда без труда узнаю, когда у него плохое настроение. Работа у Шилова тяжелая, и физически, и морально. Являясь оперирующим ортопедом, он занимает должность заведующего отделением ортопедии и травматологии. Это означает, что стрессов в его жизни хватает, и порой мне приходится играть роль громоотвода, мягкой жилетки и японской гейши, все в одном флаконе. Вот и сегодня, едва войдя в квартиру, я сразу почувствовала неладное. Куся, моя черная терьерша, в данный момент живет у мамы с Дэном, иначе она обязательно выскочила бы в коридор и принесла мне тапку. Вторым, как правило, появляется Олег, если он дома. Но сейчас Шилов не вышел мне навстречу. Это могло иметь два объяснения. Либо мой муж устал, как собака, и просто не в состоянии подняться с дивана, либо потерял пациента. Войдя в гостиную, я увидела, что Олег сидит на диване, пялясь в экран телевизора. Именно пялясь, потому что звук оказался выключен, а показывали шоу «Дом-2», которое в здравом уме Шилов не стал бы смотреть даже под дулом автомата. «Ну», — вздохнула я, — «и что у нас плохого?» Он посмотрел так, словно мое появление оторвало его от медитации. «А это ты». «Что случилось? Неприятности?» «Как тебе сказать?» «Да уж ты скажи, как есть», — предложила я, садясь в кресло напротив. «Когда Олег в таком состоянии, бесполезно пытаться приласкаться к нему или начать жалеть, словно маленького ребенка. Он этого не примет. Нужно просто разговаривать. Всем известно, что проблема становится гораздо меньше, когда ее обговоришь в деталях с тем, кому ты не безразличен. Этому научила меня жизнь и мой коллега по ОМР, отдел медицинских расследований, психиатр Павел Кобзев. Я присоединилась к этой новой организации около 2 лет назад, никак не ожидая, что работа мне понравится, а коллеги станут близкими друзьями. Кажется, с тех пор минула целая вечность. «Так что же произошло?» — терпеливо продолжала я допрос. «Главный или пациент?» «Пациент», — нехотя выдавил из себя Шилов. «Как это случилось?» «Я знаю, что Олег всегда тяжело переживает каждую потерю и долго копается в себе, пытаясь понять, не допустили ли в чем-то ошибку». «Во время операции», — кивнул он, — «все так по-дурацки вышло, ты не поверишь. На сегодня была запланирована операция одного мужика со сложной проблемой в колене. Да еще и сердце ни к черту. Если бы я мог решать, то вообще отговорил бы его от операции. С другой стороны, он занимал довольно высокую должность, хотел полноценно работать, а не орать от боли каждый раз, как опирается на левую ногу». «Так умер-то мужик от чего?» «Сердце не выдержало, кажется». «Так это не твоя вина», — воскликнула я. «Кто у вас был анестезиолог?» «Роман из Веков». «Так, это уже хуже. Мы с Романом не ладим. С самого первого дня, как он появился у нас на анестезиологии. Даже объяснить не могу, что конкретно в этом парне меня не устраивает. Он довольно молодой, лет 35 или вроде того, амбициозный, предприимчивый. Каждое из этих качеств само по себе не является отрицательным. Но добавьте к ним еще невероятную самоуверенность — нежелание прислушиваться к чужому мнению и что мне особенно несимпатично, умение подольститься к начальству. Уж на что наша заведующая Елена Охлопкова не переносит подхалимов, но и она пала жертвой обаяния Извекова. Правда, никаких объективных причин не любить коллегу у меня нет. Разве что кроме одной. Когда я еще не была замужем за Олегом, он пытался подкатиться ко мне, считая, что раз я сплю с Робертом Караевым из ортопедии, мы 2 года были любовниками, то значит, даю всем, кто попросит. Ему пришлось испытать разочарование, и с тех пор Роман меня недолюбливает. Впрочем, наши чувства взаимны. «Значит, ошибся Извеков?» — уточнила я. «Трудно сказать до вскрытия», — покачал головой Олег. «Армен этим займется, как только руки дойдут». Армен Багдасарян — один из наших патологоанатомов и одновременно хороший приятель Олега. «Послушай», — сказала я, — «у тебя что, действительно есть причины считать, что смерть наступила в результате халатности или врачебной ошибки?» «Да нет», — пожал плечами Шилов. «Не знаю». «Ты сам говорил, что операцию вообще делать не следовало из-за проблем с сердцем, верно?» Я старалась убедить Шилова, что в смерти больного его вины нет, и в то же время понимала, что он все равно продолжит заниматься самобичеванием. Думаю, на его месте я чувствовала бы то же самое. Уже позднее, после того, как я приняла душ и мы сели ужинать, я сказала: «У этого твоего покойного пациента есть родственники?» «Да, конечно», — кивнул Олег, ковыряя вилкой в салате с таким остервенением, словно пытался отыскать там спрятанный клад. «Приходили его жена и брат. Именно мне пришлось сообщать им о его смерти. Знаешь, ведь Свиридин давно был моим пациентом, и я знал его, как облупленного. Он раз в полгода ложился в отделение, ему проводили процедуры, иногда кололи синовиальную жидкость. Операцию откладывали до последнего, так как состояние его здоровья вызывало беспокойство. После госпитализации я 2 раза отменял хирургию. Сначала потому, что анализы оказались не в порядке, потом из-за кардиограммы. Ты в курсе? Индуисты и буддисты верят в предопределение. Я, как врач, не имею на это права, но сейчас мне кажется... Что? Мне кажется, что это все были предупреждения, понимаешь? Чтобы не делать Свиридину эту чертову операцию. Ну что прикажешь с ним делать, с этим моим муженьком? Нет, я только за, если у человека повышенное чувство ответственности, но чтобы настолько... Однако я понимала, что переделывать Олега бесполезно, и разговор об этом может лишь привести к скандалу. Скандалов мне хватало в первом браке, поэтому я стараюсь вторично не искушать судьбу. Так я поступила и сейчас. «Ты будешь зеленый чай или фруктовый?» Как ни в чем не бывало, поинтересовалась я, вставая из-за стола.